Мы сами губим себя, заявляя, что городу грозит опасность. Мы говорим, держитесь от него подальше, и люди прислушиваются к этим словам. Предположим, Ларри, ты все-таки откроешь на праздник пляжи, сказал Броди. А вдруг погибнет кто-нибудь еще? Это оправданный риск, но я считаю, и мы все так считаем, нам стоит пойти на него. Но почему? Мистер Хупер, обратился Воган к ихтиологу. Есть несколько причин, сказал Хупер. Прежде всего, никто не видел акулу целую неделю. Никто и не купался, правильно. Но я плавал на лодке в поисках акулы каждый день, кроме одного. Я как раз хотел спросить, где вы были вчера? Шел дождь, ответил Хупер, помните? Ну и чем вы занимались? Я просто... Хупер помедлил, затем продолжил. Изучал образцы воды и читал. Где, в своем номере? Какое-то время, да. А что вы, собственно, от меня хотите? Я звонил вам в гостиницу, сказали, что вы отсутствовали всю вторую половину дня. Значит, выходил, сказал Хупер сердито. Я ведь не обязан отмечаться у вас каждые 5 минут, правда? Нет, но вы здесь, чтобы работать, а не шляться по загородным клубам, завсегдатаем которых вы были когда-то. Послушайте, мистер, я не получаю от вас ни гроша. И могу делать все, что мне заблагорассудится. Перестаньте, вмешался Воган. Нам только этого не хватало. Как бы то ни было, продолжал Хупер, я не заметил следов акулы. Ни единого признака. Вода же теплеет с каждым днем. Ее температура уже почти 70 градусов. Как правило, хотя всегда существуют исключения, большие белые акулы предпочитают холодную воду. Поэтому вы думаете, что наша гостья ушла на север? Или на глубину, где холоднее? Она могла уйти и на юг. Трудно предсказать, как поведут себя эти твари. Вот-вот, заметил Броди, трудно предсказать. Значит, все, о чем вы говорите, только предположение. Мартин, как тут можно что-то утверждать наверняка, заметил Воган. Скажи об этом Кристине Уоткинс. Или матери погибшего мальчика. Знаю, знаю, нетерпеливо перебил Воган. Но мы должны что-то предпринять. Не можем же мы сидеть, сложа руки, дожидаясь воли Божьей. Бог не напишет нам на небе, акула ушла. Надо взвесить факты и принять решение. Броди кивнул. Понимаю. Ну и что же еще скажет наш умник? Что с вами? Удивился Хупер. Меня просто попросили поделиться своими соображениями. Да-да, ответил Броди, конечно. Ну а все-таки, ничего нового. Нет никаких оснований полагать, что акула еще здесь. Я не видел ее. Береговая охрана тоже. На дне океана все по-прежнему. Отбросы с барж уже не сваливают в море. Рыбы ведут себя как обычно. Вряд ли здесь что-нибудь привлекает нашу гостью. Но прежде тут акул никогда не было, правда? А вот одна появилась, верно. Этого я объяснить не могу. И сомневаюсь, чтобы кто-нибудь сумел. Вы хотите сказать, что такова воля Божья? Может быть. И мы бессильны против нее, правильно, Ларри? Не понимаю, куда ты клонишь, Мартин, сказал Воган. Должны же мы принять какое-то решение. На мой взгляд, путь только один. Решение уже принято, сказал Броди. Можешь считать, что да. А вдруг будут жертвы? Кто возьмет на себя ответственность на сей раз? Кто будет разговаривать с мужем, матерью, женой тех, кого растерзает акула? Кто скажет им, мы просто играли ва-банк и проиграли? Не будь таким пессимистом, Мартин. Когда придет время, если оно придет, а я ручаюсь, что ничего не случится, тогда и будем решать. Ну, знаешь, черт возьми, мне надоело, что меня обливают грязью за твои грехи. Погоди, Мартин, вопрос серьезный. Если же хочешь открыть пляжи, бери ответственность на себя. Это ты о чем? А о том, что пока я здесь начальник полиции, я отвечаю за безопасность людей. Пляжи открыты не будут. «Вот что я тебе скажу, Мартин», — проговорил Логан.